Глава третья. Обычная дискотека, музыка, танцы, но Вадиму все не так. И акустика отстойная, и пацаны на вид колхозники, и девчонки, проститутки. В конце концов Клара не вытерпела, оделась и ушла. Вадим побежал за ней, догнал, остановил. «Ты куда?» «На панель. Мы же тут все проститутки». «Так ты же не оттуда». «А откуда? Саратов для тебя такая же деревня». «Да нет, это Москва, деревня», — сказал Вадим, улыбкой пытаясь снять напряжение. «Большая деревня». Симпатичный парень. На внешность даже красавчик, одет, как никто другой на этой дискотеке. Но не лежала к нему душа. В голове свободного места нет, все Семеном забито. «Хорошо, пусть будет деревня, но мне уже домой пора». «Да ладно тебе!» — Вадим вдруг обнял ее за талию. «Поехали ко мне на дачу». «Покатаемся, пока доедем, ну и там...» «Сам катайся. Устала левая, работай правой». «Эй, за такой базар в приличном обществе...» Вадим запнулся, понял, что перегнул. «Что замолчал? Договаривай. Можешь даже ударить. Ты же из приличного общества, да?» «Ну, извини». «Что извини? Не можешь ударить?» Презрительно усмехнулась Клара. «Зачем тогда замахивался?» «Да не замахивался я, слабак. А вот провоцировать не надо», — хищно сощурился Вадим. «А то что?» — не испугалась Клара. «Ну все». Вадим схватил ее за руку и потянул к дому, во дворе которого стояла его девятка. «Да отвали!» Клара вырвалась, хотела уйти, но Вадим догнал ее, снова грубо взял под локоток, и тут... «Эй!» — откуда-то из темноты донесся знакомый голос. Клара замерла, затаив дыхание. От нахлынувшего вдруг волнения по животу пробежали мурашки. Все-таки появился Семен, а она уже и не надеялась. «Ты кто такой?» — бросил он. Без шапки, стрижка короткая, в надлобье шишка, синяк над глазом, губа разбита, ухо распухшее, кожаная куртка нараспашку, стальная цепь на крепкой шее, на плече спортивная сумка. Но выглядел он сейчас отнюдь не грозно. Нет, вид не жалкий, но взгляд какой-то болезненный, губы вялые, плечи опущенные, ремешок сумки все норовит соскользнуть. Семен смотрел на Вадима и морщился, пытаясь сосредоточить на нем взгляд, но не получалось. На ум пришло сравнение с контуженным. Шишка, синяк, разбитая губа, видно, досталось ему в спарринге. «Отвали!» — скривился Вадим. «Ты на кого лаешь, пес?» Семен повел плечами, скидывая сумку. В этот момент Вадим его и ударил, ногой в голову, да так быстро и мощно, что никто бы не устоял. А Семен устоял, даже ударил в ответ, хотя и промахнулся. Слишком долго размахивался, слишком вяло провел удар. Как будто в голове что-то сидело и мешало бить. Видно, хорошо досталось ему на ринге, до сих пор в себя прийти не может. И Вадим это прекрасно видит, поэтому и налегает. Ушел от удара, провел в ответ, кулаком задел челюсть. Семен покачнулся, но не упал. Ударить на этот раз не смог, казалось, просто не знал, куда бить. Он смотрел на Вадима, но как будто не видел его. И удивительно, что смог поставить блок, правда, следующий удар отразить не смог. Не упал, но равновесие удержал с трудом. А Вадим снова размахнулся, чтобы добить его. «Не надо!» Схватила его за руку Клара, но Вадим грубо оттолкнул ее. Она упала, но и Вадим приземлился неподалеку. Это Семен будто взорвался изнутри. Два боксерских удара, и Вадим на земле. Семен едва держался на ногах, но руку подал, помог Кларе подняться. Вадим воспользовался заминкой, вскочил на ноги, хотел снова ударить, но откуда-то появились качки в кожаных куртках. Одного Клара узнала, видела его сегодня. «Беги, чувак!» — глядя на Вадима, сказал Семен и кивком головы задал ему направление. Вадим все правильно понял, но прежде чем задать стрекача, решился на красивый жест. Протянул руку, чтобы увести с собой Клару, но она оттолкнула его. Плохо Семену, и если он нуждается в ее поддержке, она его не оставит. Вадим побежал, коренастый Леша рванул было за ним, но Семен его осадил. «Не надо, пусть бежит!» «Красевский?» — спросил незнакомый парень, нос которого почему-то напоминал таракана. Не очень приятной внешности тип. «Да нет, к девчонке моей прицепился», — ответил Семен. Кларе бы возмутиться, а она стоит как дура, уши развесила и радуется, как будто не понимает, что парни с девушками дружат не только на улице, но и в постели. Эта мысль ее почему-то совсем не пугала. В конце концов, ей уже почти 17. «Ты его раньше видела?» — оценивающе глянув на Клару, спросил нос таракан. «Нет», — соврала она. «Может, Карасевский? Серега попросил тебя домой проводить. Скажи Сереге, что я не девушка, не надо меня провожать». «А голова как?» «Рома, я в полном порядке, так Сереге и передай». «Ну, как знаешь, братан». Леша и Рома ушли, Вадима нигде видно не было. У дома молодежи парни курили, вроде все свои. На душе почему-то тревожно. Клара боялась, что Семен уведет ее куда-нибудь в гремящую бездну. Но еще больше боялась, что не уведет никуда. Она не понимала, что с ней происходит. Вернее, понимала, но не хотела себе признаться в том, что влюбилась. Чувство стыда должно было тормозить непрошенные порывы, а оно только и делало, что приятно щекотало низ живота. Никогда еще с ней так не было. «Я сам кого угодно провожу», — сказал Семен. Он смотрел вслед своим друзьям, но, похоже, не видел их. И взгляд у него плыл, и на ногах стоял нетвердо. Непонятно, как в таком состоянии он смог сбить с ног Вадима. «Не надо меня провожать», — сказала Клара. «Нет». Семен в упор смотрел на нее, с трудом, но все-таки соображая. «Вадим там может быть». «Кто такой Вадим?» «Друг моего брата, отец на работе, мама в Саратове, кот на крыше, мыши в пляс». Что-то в этом роде. «А отец на работе?» «Да, а что?» «Ко мне пойдешь?» Клара и должна была сказать «нет», но во рту пересохло. А Семен, обняв ее за талию, подтолкнул вперед. Она и пошла, не чуя под собой от волнения ног и вспоминая сказку про волшебную дудочку Крысолова. Шли они недолго, и расстояние относительно небольшое, и время летело неуловимо быстро. Очнулась Клара у двери, которую Семен открывал своим ключом. Открывал с трудом, все никак не мог попасть в замочную скважину. Наконец открыл, бросил сумку на пол, прямо в обуви зашел в гостиную и обессиленно бухнулся на диван. «Не разувайся», — сказал он, закрывая глаза. Клара прекрасно понимала, что ей здесь не место. Но Семену плохо, вдруг он потеряет сознание и некому будет вызвать скорую. Пол в квартире действительно грязный, ковер в гостиной затоптан, окурок под журнальным столиком валяется. На одном крючке вешалки куртка джинсовая с надорванным рукавом, на другом футболка с английским флагом, на третьем бюстгальтер крупного размера. На него Клара и повесила свой плащ. Она зашла в гостиную, Семен услышал ее, открыл глаза, окинул оценивающим взглядом, кивнул, давая понять, что выглядит она более чем. Светлая кофточка из ангоры, юбка средней длины, но в обтяжку, бедра узкие. Видела она, как Вадим пускал слюнки на ее ножки. «Так и будешь стоять?» — спросил он и вяло хлопнул по дивану, подзывая к себе. «Тебе совсем плохо», — сказала Клара, не решаясь сесть даже в кресло. Осторожно потрогала подлокотник, а он весь липкий от грязи. «Нормально все», — закрывая глаза, проговорил Семен. «Я скорую вызову». Он удивленно распахнул глаза. «Хочешь, чтобы пацаны меня захохотали? А если у тебя водянка в голове образуется? Пацанам твоим все равно, что тебя в инвалидном кресле возить будут». «Водянка?» — задумался Семен. «От сотрясения мозга». «Значит, не судьба нормально пожить», — улыбнулся он, отгоняя от себя страх перед будущим. «Я серьезно». «Я серьезно». «Не надо ничего, я в порядке». «Есть хочешь?» «А ты хочешь меня накормить?» «Это плохо, если аппетита нет, и когда от еды тошнит, в больницу тебе надо». «Нормально все», — закрывая глаза, выдохнул Семен. «Не надо в больницу, само пройдет, прямо сейчас пройдет, уже проходит». Его губы медленно растягивались в загадочной улыбке. Но эйфория уже прошла, непрошенное очарование схлынуло, в голове просветлело, и Клару потянуло на выход. Ничего страшного с Семеном не произошло. Не будет никакой водянки, все как на собаке заживет, как раньше заживало. Ясно же, что по голове он получает чуть ли не каждый день, да и не должно Клару волновать его здоровье. И не волнует. Здоровье Семена всего лишь повод, чтобы остаться здесь, когда уже давно пора спасаться бегством. Она вышла в прихожую, но успела надеть только плащ. Семен вышел из комнаты, взял Клару за руку, мягким, но решительным движением развернул к себе лицом и посмотрел в глаза, всей своей внутренней силой вытягивая из нее душу и разум. Жалкими остатками сознания Клара поняла, что нетронутой ей отсюда не уйти, но страха не почувствовала. Клара лежала на кровати, полностью обнаженная. Семен смотрел на нее и не мог налюбоваться. «Представляю, что ты обо мне думаешь». Грустно вздохнула она и прикусила нижнюю губку, осуждая себя за вольность. Но Семен-то ее не осуждал, потому что он у нее первый. «Нормально все. Все у тебя нормально». «Да, все было нормально, пока ты не появился», — вздохнула Клара. «А Вадим?» — нахмурился Семен. «С Вадимом ничего не было и быть не могло. Он тебя за руку хватал. На дачу хотел увезти». «Где у него дача?» Прикид у Вадима, конечно, конкретный. Видно, что мажор. Но и Семен не отставал. Серега куртку лайковую подогнал, спортивный костюм, все чин-чинарем. А вот дачи у них с братом пока не было, но они стремятся. У отца дача, но вместе с ней и другая семья. И мама недавно замуж выскочила. Молодые они еще, сразу после школы расписались. Сначала Серега появился, через 5 лет Семен. Жили вместе, пока дети не подросли. Сереге 14 стукнуло, когда родители разбежались. Отец Серегу забрал, Семен остался с мамой. Но после армии Серега сошелся с дядей Мишей, появились деньги. Он снял квартиру, и Семен перебрался к нему. Сейчас у Сереги другая квартира, и подружку он сменил. С ней живет, жениться собрался. А Семен на этой хате остался. Так и живет. Пацаны подскакивают, пятак и шток. И баб водят, и ночевать остаются. Ну так ему не жалко. «Понятия не имею, где у него дача», — ответила Клара. «А зачем ты это спросил?» «Ну, мало ли», — отвел взгляд Семен. «Не знаю я, где у него дача», — повторила Клара. «И вообще, сегодня была наша первая встреча. Вадим в Москву меня на дискотеку звал, а я в Дом молодежи его позвала, потому что там спортивный зал был, где ты занимаешься». «Ты знала, где я занимаюсь?» «Нет. Просто подумала, что ты можешь быть там. И вообще, чего это я перед тобой оправдываюсь?» Возмущенная Клара стала подниматься, но Семен сгреб ее в охапку, уложил на спину и посмотрел в глаза. Так смотрит ястреб на свою жертву, атакуя ее. «А ничего, что мне уже домой пора?» «Так батя же на работе, сама говорила». Клара трепыхалась. Возможно, она только делала вид, что собирается подняться, но Семен удерживал ее по-настоящему. Обнял двумя руками, так и держал, не желая с ней расставаться. «Ну так вернется же! Или уже вернулся?» «Позвони ему. Скажи, что ты у подруги». «Какие подруги? Мы только что из Саратова». «Зато два друга уже есть». «Ты не друг, ты хуже. А Вадим — просто недоразумение». «А ничего, у него удар». «Да, но ты не упал». «Я никогда не падаю», — не удержавшись, прихвостнул Семен. «И не надо». Клара зашевелилась, повернулась в его объятиях к нему лицом. От нее так волшебно пахло, а тело такое нежное, упругое. «А твои друзья? Они кто?» «Скажу тебе, кто мои друзья, и ты поймешь, кто я», — усмехнулся Семен, догадавшись, к чему клонит Клара. Он никого не убивал, не грабил, не насиловал. Но как ни крути, менты считают его бандитом. И не только менты. «Зачем ты спросил про отца?» «А ты зачем спросила про моих друзей?» «Ну, завод рэкет наехал». Отец жаловался. «Да нет, брат сказал». «Что он знает?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что сам толком ничего не знаю. Знаю только, что там кооператив при заводе. Аккумуляторы, да?» «Аккумуляторы». «Ходовой товар. А ходовой товар — это деньги. А на деньги кто только не слетается». «Кто слетается?» «Может, карасевские, может, наши. Может, люберецкие наехали». На самом деле Семен точно знал, кто кормится с аккумуляторного бизнеса. Дядя Миша лапу на это наложил. Как там и что в деталях, он не знал, но никаких сомнений в том, что сливки с завода снимал дядя Миша. Поэтому он так удивился, когда узнал, чья Клара дочь. Но никому про нее не сказал, даже брату. И правильно сделал. Теперь он точно знал, что правильно сделал. «А кто на самом деле?» «Скажи своему отцу, чтобы не заморачивался. Не со своего же кармана платит». «Оплатить надо?» «Оплатить надо. И не я это придумал». «У кого сила, у того и власть». «За мной сила», — улыбнулся Семен. «Поэтому ты здесь». «Терпеть не могу бандитов!» — воскликнула Клара, глядя на него глазами, обреченной на заклание овцы. «За все нужно платить». «Особенно за хорошее. Даже если это хорошее, просто ужас, какое плохое». Клара чувствовала себя настоящей шлюхой. Стыдилась своей униженности, но готова была бежать к нему по первому зову. И бегала, и вчера с ним спала, и сегодня. Домой вернулась поздно, а там отец. Не пьяный, но выпивший. Глаза злые, губы плотно сжаты. «Ты где была?» — спросил он, сжимая пальцы в кулак, и показывая этим, что сил нет, как хочется схватить свою пропащую дочь за волосы и носом в пол, чтобы юшка хлынула. «Гуляла». «С кем?» «Просто гуляла». «С бандитом?» — хлестко спросил отец. «Мужчина он грубоватый, жесткий, волевой. Но так слабохарактерным личностям зовут не доверят. В каждой черточке его лица чувствовался начальник, в каждом слове, в каждом взгляде. И начальник далеко не всегда справедливый». «Кто тебе такое сказал?» «А надо, чтобы кто-то сказал?» «Никто не мог тебе такое сказать. Семен всего лишь мой одноклассник». «Семен твой бандит. И дрался с другими бандитами за мой завод. И завод мой они под себя подмяли. И дочь мою». «Не было ничего», — искренне возмутилась Клара. «И на малину к нему ты не ходила». «На какую малину? Кто тебе такое сказал?» «А вот нашлись люди». «Как мне теперь этим людям в глаза смотреть?» «А с чего ты взял, что Семен с кем-то дрался?» «А с чего ты взяла, что я должен перед тобой отчитываться?» «Я сейчас должен задницу тебе надрать!» Отец вдруг взялся за пряжку поясного ремня. «Папа!» Клара предостерегающе мотнула головой. Отец вроде как имел право всыпать ей по первое число. Но если он и раньше не позволял себе такого, то сейчас ему точно нельзя поднимать руку на дочь. Не простит его Клара, слишком взрослая она для этого. «Папа!» — передразнил отец, застегивая ремень. «Ведешь себя как последняя... дрянь!» «Не встречаюсь я с бандитом. Семен мой одноклассник». «Не встречаешься ты больше ни с кем. Ни с бандитами, ни с одноклассниками. Дома сидеть будешь». «А как же школа?» «Закончилась твоя школа. Дома к экзаменам будешь готовиться. А к экзаменам тебя допустят. Об этом я договорюсь». «Но я не могу сама готовиться». «Можешь», — отрезал отец. «Дома будешь сидеть. А нет, в Саратов отправлю. К бабушке. Еще и расскажу ей, за что я тебя к ней выслал». «Не надо к бабушке», — мотнула головой Клара. Бабушка Римма своими поучениями могла довести до белого коленя любого. Уж кто-кто, а она хорошо это знала. А если бабушка узнает о прегрешениях внучки, то вымоет голову изнутри начисто. Тогда вместо института и всего, что там дальше, Клара получит психушку на всю оставшуюся жизнь. «Значит, сидишь дома и готовишься к экзаменам». Отец отпустил ее, и она отправилась к себе, но по пути свернула в комнату к брату. Тоша лежал в кровати под одеялом, отвернувшись к стенке и делая вид, что спит. Клара с силой тряхнула его за плечо. «Ты чего?» — не поворачиваясь к ней, спросил он сонным голосом. «Спишь, да?» «Так время уже!» Тоша поднял руку и махнул в сторону стола, на котором стоял будильник. «Отец меня вчехляет, а ты спишь? Тебе неинтересно, да? Это же ты ему накапал!» «Да нет, не я!» «Сейчас пойду на кухню, вскипячу ведро воды и вылью на тебя. Ты меня знаешь». «Кто ж тебя, дуру, не знает?» — вскочил Тоша. «Я дура?» — нахохлилась Клара. «А кто ты? Таскаешься с этим?» «Значит, все-таки ты настучал. Ну, спасибо тебе, братец-кролик, с заячьей душой». «На самом деле это не я», — отвел глаза Тоша. «А кто? Вадим? Запал он на тебя. Крыша у пацана едет». «Какой он пацан! Щегол пернатый!» «Он тебя тогда выследил. Ну, когда этот Семен тебя на хату к себе увел». «На какую хату? Просто чай сидели пили». «Но ведь были! А ты отцу меня слил!» «Ну, Вадим сказал, что тебя спасать надо. С бандитами свяжешься, костей потом не соберешь. Я с ним согласен». «Значит так. Скажешь своему Вадиму, чтобы ноги его здесь не было». «Да и тебя видеть не хочу». Отец сдержал свое обещание. Утром он ушел, заперев дверь на нижний замок, без ключа не открыть. Ключ имелся только у Тоши, но братец дурашливо перекрестился в ответ на просьбу Клары выпустить ее. Боялся он отца и не мог его ослушаться. И телефон отец отключил. Весь день Клара просидела под замком, отрезанная от внешнего мира. Следующий день стал всего лишь продолжением этого безумного заточения. Но вечером появился Семен, постучал в дверь. Клара поднесла губы к нижней замочной скважине и сказала, что находится под домашним арестом. Вечером того же дня отец вернулся с работы и принес билеты к экзаменам. В Горано не поленился съездить, связями обзавестись. Но подготовка к экзаменам не задалась. Уже утром следующего дня снова появился Семен. Перебрался с одного балкона на другой, зашел в дом и снова, в какой уже раз, лишил Клару опоры под ногами.